Глава 22. «Ты что, не узнаешь меня?» — спросила девушка в голубом. «Не очень», — осторожно ответил Александр. Он ощущал силу поблизости, но никак не мог отгадать ее носителя. Остальные быстро приблизились к крыльцу. Дед Василий, прищурившись, посмотрел на девушку. Давно он не видел таких красоток. Алексей помогал Антону. После внезапного разрыва связи у того снова кружилась голова. Темнота лишь ухудшала его состояние. «Что тут происходит?» — спросил дед, когда они подошли ближе. «Все в порядке, наверное», — коротко бросил Филимонов и спустился на несколько ступеней. «Не удивлена, что ты меня не узнаешь», — улыбнулась девушка, встряхнув копной волос. «Я слышала о тебе. Ты наверняка слышал про меня, но мы никогда не встречались вот так близко. Я и не думала, что ты настолько человеколюбивый». «Допустим, что и я тоже слышал о тебе. Перешла с чумы и испанки на что-то покрупнее». «У меня было много и других экспериментов». Улыбка стала еще шире. «Я в тебе не ошиблась, ты и правда слышал про меня. И знаешь, что я не отступлюсь». «Рано или поздно тебя все равно остановят», как бы извиняющий пожал плечами Александр. «Столько лет прошло, а люди все еще живы». «Но это ненадолго», — девушка хищно облизнула губы. «Посмотри на мои творения. Они сильны, мощны, они практически непобедимы». «А еще они ужасно воняют», — мысленно добавил пес. Девушка создавала фон, который искажал брошенные таким образом фразы, и Леша с трудом разобрал сказанное и еле слышно фыркнул. «А что же будет потом? Рано или поздно люди кончатся», — продолжил Александр. Он понял, с кем имеет дело, и знал, что оставшихся сил ему не хватит, чтобы сдержать хотя бы ее одну. «Не кончится. Сейчас время технологий. Можно поставить производство людей на поток. В лабораториях. Тех самых, которые раньше работали против меня и создавали лекарства. А теперь будут развивать людей». В глазах девушки блеснуло пламя. «Если бы я не знал, что ты не человек, — ответил Александр, — я бы подумал, что ты больная». «Так она не человек?» — громко спросил дед Василий и поднял карабин. «Лучше опусти. Она не любит, когда ей угрожают», — успокоил старика Филимонов. «Не стоило злить ее раньше времени». «О, мне не нужна никакая защита. Я и сама могу себя отлично защитить. Но все равно спасибо», — Люба улыбнулась. «Все-таки я женщина, и мне это приятно. Я прямо-таки ощущаю все эти человеческие эмоции, низменные и жалкие, хоть и приятные, не спорю». «Леш, научился?» — максимально коротко и мощно направил сигнал Филимонов. «У тебя ученик?» Девушка мгновенно повернулась и стремительно подошла к Алексею, безошибочно угадав направление мысли. «А я уж думала, что мне показалось». Она прикоснулась ладонью к его лицу, взъерошила волосы, потом потрепала по щеке. «Хороший мальчик, способный, ценю твой выбор». Она отвернулась и пошла на прежнее место, где ее ждали оставшиеся в живых монстры. Александр пристально смотрел на Лешу, ожидая ответа. Тот едва заметно кивнул. Мужчина показал большой палец и подмигнул, пока не видела Люба. И решил дать выгадать немного времени себе для обдумывания плана. «А ты, похоже, как была невежливой, так и осталась. Как зовут твое новое обличие?» «Люба, любовь», — девушка мечтательно посмотрела в небо. «Такое красивое имя, и при этом она не смогла дать достойного потомства. Чувствуешь иронию, всю шаткость человеческого мирка?» «Из-за одного лишь имени», — скривился Александр. «Конечно, ведь именно этого в ее жизни и не было. А у кого она есть?» «Не надо задавать риторических вопросов. Ни время и ни место». «Думаешь? А мне кажется, нет лучшего места и времени для рассуждения об истине», — продолжила Люба. «Понимаешь? Хотя нет, ты не поймешь. Ты жаждешь быстрее расправиться со всем этим». Она обвела рукой терпеливо ожидавших орков. «Как ты их контролируешь?» — сменил тему Филимонов. «Легко. Просто показываю, где есть еда. Они очень умные на самом деле. Может быть, пройдет несколько лет или даже месяцев, и они научатся разговаривать». «Если кто-то из них выживет». «Ах, ты такой скептик. Непременно выживет. Сейчас миром правят деньги и власть, как и 100 и 1000 лет тому назад. Ничего не меняется. И сейчас найдется человек, который ухватится за идею, что бы она ему ни принесла». Мэр Катюк стоял за дверью и подслушивал разговор. Ему показалось очень странным, что уже несколько минут нет никакого шума вообще. Оставив людей в безопасных помещениях, он выскользнул в коридор. Мусор и темнота очень мешали двигаться. Наткнувшись на мохнатое тело, лежащее на его пути, Евгений Васильевич вздрогнул от неожиданности. Но его препятствие было уже неживым, поэтому мэр двигался в сторону выхода. За вывороченной дверью он и спрятался, надеясь услышать хоть несколько слов. Беседа снаружи была более чем странная. Он усердно старался понять ее содержание, но какая-то философская бесовщина сбивала его с толку. «О чем они там вообще?» Катюк осторожно выглянул. На улице стояли вооруженные люди. Вернее, оружие мэр заметил лишь у одного, и он не был полицейским. Высунувшись чуть больше, он начал искать ногой точку опоры. Но подвернувшийся под ногу камень с шумом выскочил, и Евгений вывалился на крыльцо. Разговор сразу стих. Он с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на происходящее. «А это еще кто?» — услышал он женский голос. «Впрочем, неважно». «Я мэр!» — собравшись с силами, выкрикнул Катюк, когда поднялся на ноги. «О, властный человек!» — продолжал все тот же саркастический голос. «Что вы себе позволяете?» — возмущенно проговорил мужчина и немного отряхнулся. В левую от крыльца сторону он старался не смотреть, заметив там вполне себе живых чудищ. «Вы оскорбляете представителя власти!» В ответ он услышал дикий смех. «Сейчас я тебе покажу, что такое настоящая власть!» Катюк почувствовал невидимую силу, которая приподняла его на пару сантиметров над землей. «Эй, что вы себе позволяете?» Его тело плавно скользило по крыльцу в сторону монстров, которые уже выражали свое нетерпение, постукивая о землю своими кулачищами. «А, да, вы же люди, любите всякие словесные формулы», — с издевкой продолжала девушка в голубом. Тело Катюка затормозило в полуметре от ближайшего монстра. Что же тут будет уместно?» Леша сверлил глазами Александра. Тот в ответ еле заметно покачал головой. Дед Василий судорожно сжимал карабин. «Придумала. Засим снимаю с тебя твои полномочия», — высказала Люба, и мэр рухнул в ноги корком. «Что, слишком официально?» — она приподняла бровь и посмотрела на остальных. «Делаю вам предложение. Единственное. Всем вам». Она еще раз обвела присутствующих взглядом. «Присоединяйтесь, не надо противостоять мне. Жаль будет терять тебя и твоих способных учеников». Она говорила все громче, по мере того, как возрастали вопли раздираемого Катюка. Как только они стихли, Александр сделал шаг навстречу Любе, уходя с прямой линии между Антоном и Големом. «И что будет потом?» — спросил он. «Потом будет то, что мы захотим». «Без людей?» «Совершенно», — вдохновенно ответила она. «А смысл?» — вдруг спросил Александр. «Смысл?» «Зачем все это? Править ордой всепожирающих существ?» «Нет, созерцать. Вечно. Люди скоро изживут себя», — сердито проговорила Люба. «Ты ошибаешься». Голос Александра был мягок. Остальные уже догадывались, что он не примет ее предложение. «Люди не изживут себя. Чего не скажешь о твоих монстрах. Давай», — бросил он изо всех сил сигнал Алексею. Тот сконцентрировался, и одновременно с Филимоновым они ударили волной, опрокинули Любу. Антон сразу же ощутил связь с големом. Она словно электрический разряд пронзила от макушки до пят. Пес, не желая больше оставаться в стороне, со всех лап подлетел к опрокинутой Любе и вцепился ей в запястье, не давая встать. Голем, окруженный орками, усердно раздавал тумаки направо и налево. Сделать мощный удар у него никак не получалось. За дело взялся Василий. Он вскинул карабин, выбрал мишень поближе и прицелился в основание черепа. Пуля, выпущенная из охотничьего ружья, несравнима по своим параметрам со стандартным армейским патроном. Но в умелых руках даже обычный карабин превращался в смертоносное оружие. Пройдя под самым черепом, пуля застряла между шейными позвонками, серьезно повредив нерв. Еще один противник был повержен. После меткого выстрела каменному существу удалось повалить на землю еще несколько орков. Но остальные, забыв про прочие опасности, продолжали наседать на него и грозили почти полностью обездвижить. Пес рычал, сжимая зубы на запястье. Сдавленная с двух сторон, силой противников Люба не могла пошевелиться. Но внезапно она почувствовала, что может сопротивляться. Второй источник явно был слабее. Она отшвырнула пса в сторону. Тот взмыл в воздух, ударился о ближайшее дерево и лежал под ним жалобно скуля. Теперь можно было взяться за единственного опасного противника. Александр держался из последних сил, пытаясь сдержать энергию, которая била из существа более опытного и несравнимо более мощного. Даже по сравнению с теми моментами, когда у него был полный запас сил, энергия девушки гораздо превосходила его. К счастью, не настолько, чтобы убить. Он ощущал сопротивление. Воздух между ними буквально раскалился. Если бы поблизости была рабочая электроника, ее непременно постигла бы самая печальная участь. Василий прицелился в девушку, но та, даже не глядя в его сторону, с легкостью согнула ствол карабина, словно тот был резиновым. Дед в ярости бросил бесполезное оружие на землю. Антон никак не мог помочь, занятый спасением окруженного голема, который уже не мог нанести монстрам никакого вреда. «А я предупреждала», — зло прошипела Люба. «Ты мог присоединиться, но теперь вас всех ждет та же участь, что и остальных людей». Алексей помутневшим взором смотрел на странную парочку, которых разделила невидимая стена. Он оглянулся на деда, который бросил карабин. Смотрел на искаженное гримасой боли лицо Антона. Его голем был практически обездвижен, и он пытался заставить его подняться, растрачивая остатки сил. Он осознавал, что он мог бы помочь, но его собственный запас сил был слишком мал, и еще одну такую же волну он не смог бы пустить. Но что, если попробовать тот же фокус, что удалось провернуть Александру? Запустить что-то небольшое? Юноша нашел на земле небольшой неровный камушек. Старые бордюры местами сильно осыпались, и грубый щебень где-то лежал небольшими кучками. Ощутить и поднять его было очень легко. Небольшой камушек как будто действительно не имел никакого веса. Он медленно поднялся до уровня глаз. Теперь надо было его ускорить. Как сделать это, Леша не имел ни малейшего понятия. Зато его действия не остались незамеченными. Девушка бросила на него злобный взгляд, и секунды позже все внутри сжалось, буквально. Изнутри будто выкачали весь воздух из каждого органа. Страшная сила великим множеством рук сжимала каждую клеточку его тела, не давая ей насытиться остатками кислорода. Камушек упал на нераскрошившуюся от ног голема бетонную плитку. Сила больше не подчинялась, как и тело. Колени подкосились. И Леша, подвернув под себя ногу, осел вниз. Дед метнулся к нему, но замер, словно перед ним было невидимое препятствие. «Все, есть энергия», — услышал Леша в голове прерывистый голос Александра. «Важно лишь направление. Чувствуй». Где-то сзади громко взвыл пес. Вой полной боли пронзил разум, стремительно перерабатывавший последний кислород. «Если энергия тут, внутри него, сама тянется к нему, значит...» Вдруг он понял, почувствовал эти нити, которые девушка в голубом платье тянула к нему. Их было великое множество, но теперь он знал, ощущал каждую и мог разорвать. Глубокий вдох наполнил кислородом истощенные легкие. Кровь вновь устремилась по венам, сердце восстановило ритм. Леша закашлялся от неожиданности, уперся ладонью в плитку. Он увидел, как изменилось лицо девушки. Она повернулась к парню, оставив позади Александра, почти без сил лежащего на вытоптанном газоне. «Как ты смог?» Она прищурилась и пристально смотрела на него, выражением лица напоминая хищную птицу. «Как у тебя?» Дед Василий, воспользовавшись моментом, поднял с земли карабин, перехватил его за погнутый ствол и, хорошенько размахнувшись, приложил молодую женщину прикладом по затылку. «Вот тебе, стерва!» — добавил он и замахнулся еще раз. Но фигура в платье осела, закатив глаза, и без чувств осталась лежать на холодном бетоне. «И что, это все?» — спросил дед, опустив оружие. Солнце уже практически скрылось, и можно было различить лишь близко стоящих людей или отдельные силуэты. У крыльца недовольно ворчали грозные орки, но они не решались подойти ближе. «Не все так просто», — устало проговорил Александр. «Но может быть всякое».